Битва под водительством дроны. Стали кауровы без пхишмы, как овцы, покинутые пастырем в лесу, как небесный свод, на котором угасли звезды. Тогда вспомнили они о могучем Карне, равном самому пхишме, и потянулись их сердца к богоравному воину, как тянется сердце человека, охваченное печалью, к другу, который может утешить и рассеять горе. «Только Карна, — говорили кауровы, — может спасти нас от поражения. Сын Солнца не уступит Арджуне ни в чем. Ни в стрельбе из лука, ни в метании копья, ни в искусстве управлять колесницей. Он не желал сражаться, пока жив был Пхишма, нанесший ему обиду. Но сейчас... Он не оставит друзей в беде без помощи и поддержки. Ступай к нему, владыка, — сказали кауровы Дурётхане. Пусть придет Карна в наш лагерь и не покидает его больше. Радость и веселье охватили воинов, когда на сверкавшей золотом колеснице появился Карна в стане кауровов. «С нами Карна, с нами победа!» — ликовали воины. И радостный крик их гремел над землей, веселя души Дурётханы и его братьев. И когда цари и военачальники сошлись в шатре Дурётханы, Карна сказал: «Много среди нас великих воинов. Каждый из них может стать вождем славного войска кауровов. И нет нужды подвергать их испытанию. Но лишь один из них, чья мудрость и чье воинское искусство одинаково почитаются всеми, должен быть избран нашим полководцем. Пусть же Дрона, наш мудрый воинский наставник, ведет наше войско в битву, и да сопутствует ему победа!» С одобрением встретили Дурётхана, его братья и союзники слова Карны. И стал тогда Дрона во главе огромного войска кауровов. Мудрый совет дал Карна Дурётхане. Неодолимым стало их войско, и не в силах были пандавы пробить неприступные ряды кауровов. На 13-й день битвы Юдхиштхира позвал к себе сына Арджуны и сказал ему: «Помоги Абхиманью, твоим родичам и друзьям, пробить строй кауровов». Железным кольцом поставил мудрый Дрона своих воинов, и никто, кроме тебя, не сумеет сломить то кольцо. На ратный подвиг посылал Юдхиштхира Абхиманью, и тот так ему ответил: «Я исполню все, что ты велишь, великий царь. Много врагов поляжет сегодня на поле боя, много детей останется сиротами в этом мире». И Абхиманью приказал своему возничему гнать коней его колесницы прямо на неприступный строй воинов Дроны. Как яростный лев нападал сын Арджуны на воинов Дурётханы, и великое волнение возникло среди кауровов. Как волны Ганга, сливаясь с океаном, кружатся в водовороте, так закружились в смятении вокруг Абхиманью воины-дроны, когда ворвался в их ряды доблестный сын Арджуны. «Стой, стой, держите его!» — кричали кауровы. Но не знало промаха грозное оружие Абхиманью, и замертво падали на землю лучники и всадники-дроны. Молнией сверкал меч Абхиманью, и гора убитых росла и высилась перед ним, как груда поленьев у жертвенного алтаря. Тучи стрел летели со всех сторон в сына Арджуны, но он ловко сбивал их своими стрелами на землю. Широкий кожаный щит и крепкие доспехи защищали его тело от ударов, а меч его и стрелы настигали врага повсюду. Абхиманью исполнил повеление царя Юдхиштхиры. Вихрем прорвался он сквозь ряды воинов-кауровов, но не сумели пандавы проследовать за ним. Ряды воинов-дроны замкнулись за спиной могучего витязя, и остался Абхиманью один против множества врагов. Напрасно пытались пробиться к нему на помощь Юдхиштхира и Пхимасена, и Сатьяки, и сыновья Мадри, и царь Друпада, и другие союзники пандавов. На пути у них стал могучий Джаядратха, царь Синда со своими воинами, и отражал всех нападающих. После поражения, понесенного им от пандавов в лесах, похититель Драупадии спросил милости у бога Шивы, благосклонного к нему. И тот даровал ему чудесное оружие, приносившее ему победу в битве. И Джаядратха нанес мощные удары Пхимасене и другим, порывавшимся на помощь сыну Субхадры, и всех заставил отступить. А Пхиманью, между тем, храбро отбивался от наседавших на него со всех сторон врагов, повергая их на землю с колесниц и коней и слонов. И сказал тогда Духшасана старшему брату: «Клянусь тебе, великий царь, я убью Абхиманью сегодня на глазах у ненавистных пандавов и панчалов. И когда я убью его, другие твои недруги тоже будут убиты». И хвастливый Духшасана погнал колесницу навстречу Абхиманью. Много раз сближались на полном скаку их боевые колесницы. Множество стрел и копий метнули они один в другого. И всякий раз Абхиманью, радуясь поединку, говорил Духшасане: «Ты смертельно оскорбил моих кровных родичей, и не будет тебе сегодня спасения!» Сказав так, Абхиманью пустил в Духшасану длинную стрелу с острым наконечником. И та стрела впилась в грудь Каурова, как ядовитая змея в муравейник. И выронил Духшасана лук и щит, зашатался и, лишившись чувств, упал на дно колесницы. Страшно стало Кауровым, когда сраженный стрелой сына Арджуны упал бездыханным Духшасана. Пересохли рты от страха у воинов Дурьотханы. Волосы у них поднялись дыбом. Сердца их дрогнули от ужаса, и уж приготовились они бежать с поля битвы, когда Дрона и Крипа, Карна Дурьотхана и сын его Лакшмана бросились со всех сторон на Абхиманью. Но как могучий ветер, который разгоняет на небе тучи, кинулся на врагов отважный сын Арджуны. «Взгляни на мир в последний раз!» — крикнул он прекрасному Лакшмане. И спустил с тетивы стрелу с острым и широким наконечником. Со свистом пролетела в воздухе стрела Абхиманью, и голова Лакшманы, украшенная серьгами, покатилась по земле, словно срезали ее острым серпом. Крик ужаса повис над полем битвы, и не измерить было гнева, разгоревшегося в груди Дурьотханы, потерявшего в бою сына. Один за другим гибли дети и внуки Тхритараштры. Вслед за Лакшманой отошел в царство Ямы брат Дурьотханы Кратха. И даже сам Карна, не знавший поражений, отступил перед натиском Абхиманью. Тогда спросил Карна мудрого Дрону: «Научи нас, наставник! Скажи нам, как одолеть сына Арджуны в битве?» Дрона так ему ответил: «Молод годами Абхиманью. Сила его огромна, а доспехи надежно защищают его тело. И покуда он держит могучий лук, покуда мчится по полю его быстрая колесница, трудно вам будет одержать над ним победу». Задумался Карна над словами Дроны. И решил он тогда с Критоварманом и Крипой с трех сторон напасть на Абхиманью. Натянул Карна до уха тугой лук, спустил с тетивы острую стрелу и расщепил на куски метким выстрелом смертоносный лук сына Арджуны. И пока Карна метил в лук Абхиманью, Крипа и Критоварман напали на доблестного воина из рода Панду и сразили стрелами его коней и возничего. В ярости схватил тогда сын Арджуны меч и щит и прыгнул высоко с неподвижной колесницы, но еще в воздухе его настигли стрелы Карны и Дроны и выбили из рук у него оружие. И с превеликим шумом упал Абхиманью на землю. С мечами и копьями, с торжествующими кликами устремились к нему Кауровы, но сын Арджуны быстро вскочил на ноги и, схватив лежащее на земле колесо от разбитой колесницы, высоко поднял его над головой двумя руками. И страшен был Кауровом Абхиманью, весь в пыли, с покрытой кровью одеждой, с огромным колесом над головой. Он зарычал, как раненый в лесу лев, и бросился с этим колесом на Дрону. Но неотразимые стрелы Карны выбили и колесо из рук Абхиманью. Тогда, подняв с земли тяжелую булаву, сын Арджуны с покрасневшими от гнева глазами бросился на сына Духшасаны и, сокрушив одним ударом его лошадей и колесницу, занес над ним свою булаву. Жестоким был поединок доблестных братьев. Безжалостно наносили они друг другу тяжелые удары и, наконец, свалились оба на землю. Сын Духшасаны вскочил на ноги первым, и когда поднимался с земли, Абхиманью снова свалил его на землю могучим ударом своей булавы. Так погиб Абхиманью. Отважный Витязь, который топтал вражеское войско, как слон топчет в озере лотосовые стебли, и лежал мертвый Абхиманью на поле битвы, как могучий слон, сраженный охотниками, как океан, лишенный воды, как пламя, что спалило лес и угасло. Войска пандавов после того, как пал храбрый Абхиманью, дрогнули и стали отступать под натиском торжествующих кауровов. Но наступила ночь и прервала битву. В глубоком унынии возвращались в свой лагерь Юдхиштхира и Пхимасена и сыновья Мадри, видевшие, как погиб Абхиманью, и не сумевшие спасти его. «Что скажем мы Арджуне, когда он спросит о своем сыне?» — сокрушались они. Вернулся в лагерь и Арджуна, весь тот день сражавшийся на другом конце поля и не ведавший о гибели сына. Страшным было его горе, когда узнал он об этом, и когда рассказали ему о том, как отважно сражался юный Абхиманью, как преградил Джаядратха путь идущим ему на выручку пандавам, и как пал царевич, окруженный многочисленными врагами. И поклялся Арджуна, что прежде чем зайдет солнце следующего дня, он отправит Джаядратху в царство предков. Утром 14-го дня, когда враждующие рати снова выстроились друг против друга на равнине, зловещие знамения вселили тревогу в сердца воинов стана кауровов. Над колесницей Арджуны, появившейся во главе войска пандавов, тучей вились стаи воронов и коршунов, и шакалы подняли жуткий вой по краям поля битвы. Гром прогремел в отдалении, и задрожала земля, и битва возобновилась. Когда Джаядратха услышал о клятве Арджуны, страх объял его сердце, и он взмолился, обращаясь к Дроне: «Отпусти меня с поля, о вождь! Я вернусь в свое царство и больше не буду сражаться. Иначе не сносить мне головы сегодня. Сын Кунти непременно убьет меня, мстя за смерть сына». Но Дрона утешил его, обещав свою защиту, и повелел всем воителям стана кауровов охранять Джаядратху в битве от Арджуны. Едва началась битва, сын Кунти на колеснице, ведомой Кришной, врезался в ряды войска кауровов и учинил там великое побоище, сражая вражеских ратников десятками и сотнями. Напрасно пытались остановить его яростный натиск Духшасана, а затем Критаварман, царь из рода Ядавов. Арджуна потоком бьющих без промаха стрел заставил отступить Духшасану и его воинов, а Критавармана оглушил могучим ударом дротика и помчался дальше. Но когда путь ему преградил Дрона, Арджуне пришлось задержать свою быструю колесницу. И после обмена тяжкими ударами, видя, что ему не одолеть своего учителя в воинском искусстве, сын Кунти уклонился от боя с великим воином и повернул колесницу в другом направлении. Царь Друпада послал на подмогу Арджуне двоих могучих воинов-панчалов, Утхаманью и Уттамауджаса, чтобы они защищали его колесницу слева и справа. Но Критаварман, оправившийся от удара, нанесенного Арджуной, преградил им дорогу и после жестокого боя обоим нанес поражение и заставил их отступить. Но и без их защиты Арджуна продолжал свой победный путь, сокрушая все на своем пути. Он рассеял полчища млеччхов, чужеземных воинов, приведенных Дурьотханой на поле Куру. Он победил царевича Пхуришраваса, могучего витязя из рода Куру, нанес поражение Крипе, бывшему своему наставнику в военной науке, и пробился уже к Джаядратхе. Но тот отступил поспешно, а Дурьотхана со своими воинами задержал Арджуну и дал возможность скрыться своему шурину от смертоносных стрел сына Кунти. Сатийки, отважный воин из рода Ядавов, пришел на помощь Арджуне. Он напал на Дурьотхану и отвлек на себя его удары. А Кришна повел колесницу Арджуны дальше, преследуя убегающего царя Синдха. Сатийки, между тем, обратил Дурьотхану в бегство, затем рассеял войско тригартов, пытавшихся преградить ему путь, и после недолгой стычки с Критаварманом, в которой оба героя не могли одолеть друг друга, снова помчался вслед за Арджуной, чтобы прийти ему на помощь в случае нужды. Но прежде чем он соединился с Арджуной, на него напал Пхуришравас и обсыпал его стрелами. И Сатьяки осыпал стрелами Пхуришраваса, и оба поразили друг друга многократно могучими ударами. Под стрелами Пхуришраваса пали кони Сатьяки, и Сатьяки сразил своими стрелами коней противника. Лишившись коней, оба героя сошли с колесниц и устремились друг на друга с мечами в руках, истекая кровью, подобные двум разъяренным тиграм. И долго рубились они. И ни один не мог одолеть другого. Но, наконец, Сатьяки, изнемогший в битве, стал уступать. Заметив это, Кришна повернул туда свою колесницу и сказал Арджуне: «Смотри, Пхуришравас одолевает. Он убьет Сатьяки, если ты не поможешь ему». И когда Пхуришравас поверг своего противника на землю и занес над ним меч для последнего удара, Арджуна быстрой стрелой отсек руку герою вместе с мечом. Пошатнулся Пхуришравас и опустился на землю, теряя силы. И, обратив на Арджуну взгляд, исполненный укоризны, он сказал: «О, могучий! Не приличествовало тебе вмешиваться в наше единоборство!» Сатьяки между тем вскочил на ноги и, подобрав свой меч, отсек им голову Пхуришравасу, сидевшему на земле, когда тот шептал молитвы. Но за это деяние, недостойное честного воина, осудили его и Арджуна, и Кришна, и другие ратники, наблюдавшие поединок с Пхуришравасом. Арджуна тогда велел Кришне повернуть колесницу и вести ее опять вслед царю Синдха. И, сметая всех, пытавшихся остановить его, Арджуна настиг, наконец, Джаядратху в гуще боя. Солнце уже заходило, когда встретились Арджуна и Джаядратха. Видя, что поединка не избежать, царь Синдха повернул свою колесницу навстречу Арджуне и смело устремился на него, напрягая свой чудесный лук, посылающий во врага неотразимые стрелы. Но и лук Арджуны, подаренный ему некогда богом Варуной, не знал промаха. И оба витязя нанесли друг другу тяжкие удары, сила которых сокрушила бы мгновенно менее могучих воинов. И все же воинское искусство Арджуны взяло верх над отчаянным напором Джаядратхи. Сначала сын Кунти сбил своими стрелами стяг с колесницы повелителя Саувиров, потом сразил насмерть его возницу, и, наконец, метко направленной, неотразимой стрелой срезал голову виновнику гибели Абхиманью. И в то же мгновение солнце зашло, и сумерки опустились на землю. Но битва на поле Куру продолжалась с удвоенной силой. Меж тем, как сражался Арджуна с Джаядратхой, Пхимасена на другом конце поля произвел великие опустошения в рядах кауровов, и сразил в бою храброго Викарну и Читрасену и Душкарну и многих других сыновей Тхритараштры. Карна устремился на помощь Дурьотхане и его братьям, бессильным противостоять смертоносному натиску Пхимы. И между ним и Пхимасеной произошла ожесточенная схватка, в которой оба нанесли друг другу многочисленные раны. Но Карна остерегался нанести Пхимасене смертельный удар, помня обещание, данное матери. А Пхимасена умерял свои удары, зная, что Арджуна поклялся убить Карну и никому не уступит чести этой победы. И Карна, оставив Пхиму, устремился на других воителей стана пандавов и многих поверг в бою и нанес тяжелый урон вражеским войскам. Тщетно пытались противостоять ему панчалы и матьи и другие союзники пандавов. Наконец, Сахадева стал на его пути и сотнями стрел осыпал непобедимого властителя Анги. Но Карна без труда отразил все его удары и сам меткими стрелами поразил насмерть коней Сахадевы и его возничего. Сын Мадри соскочил тогда с бесполезной колесницы и с мечом и щитом в руках смело бросился навстречу Карне. И в тот же миг Карна выбил своими стрелами щит и меч у него из рук. Тогда Сахадева схватил тяжелую палицу и, подняв ее над головой, метнул изо всей силы во врага. Но прежде чем она долетела до цели, Карна разбил ее на части в воздухе своими стрелами. Оставшись безоружным, яростный Сахадева сорвал колесо со своей колесницы и устремился с ним на Карну. Но и колесо разбил искусный лучник Карна сотню стрел. И, подъехав к Сахадеве, он тронул его концом своего лука и сказал: «Ступай, сын Мадри, и впредь сражайся с теми, кто равен тебе!» И Сахадева отступил с поля боя, униженный и уязвленный словами Карны, больнее, нежели его стрелами. Видя, что никто не может противостоять Карне, в то время как Арджуна сражается на другом конце поля, Юдхиштхира сказал Пхимасене: «Только твой сын Гхататкача со своими ракшасами может одолеть сына возницы и спасти наши войска от истребления. Вызови его». И вот по зову Пхимасены появился на поле боя великан Гхататкача с медно-красным лицом и черным, как грозовая туча, телом, с огромной пастью, растянувшейся от уха до уха, и с остроконечными ушами. Его окружали сонмы ракшасов устрашающего облика, свирепых и кровожадных. И Гхататкача, подобный горе, окутанный облаками, начал истреблять воинство кауровов, осыпая его тучами смертоносных стрел. Затем вместе со всеми своими страшными соратниками он ринулся на Карну. Но и демонская сила не смогла сломить славного героя. Не дрогнул Карна и отбил все направленные на него удары и сам поразил своих грозных врагов во множестве. И трупы уродливых ракшасов усеяли поле боя. Затем Карна схватился в единоборстве с великаном Гхататкачей. Долго бились они с великим ожесточением, осыпая друг друга стрелами, но одолеть один другого не могли. Тогда Гхататкача прибег к колдовским чарам. Он стал невидимым для взора и учинил страшное побоище среди воинов-кауровов, бессильных от него оборониться. И тяжелые раны нанес он самому Карне. И в первый раз пришел в замешательство Карна на поле битвы, не зная, как сражаться с невидимым врагом. Гхататкача уже убил его коней и возницу. И Карна перешел на другую колесницу, но и эту сделал недвижимый колдун, поразив насмерть возничего и коня своим оружием. Воины Карны, отступая в беспорядке перед разящей незримо смертью, воззвали к своему вождю: «Вспомни о божественном дротике, о царь! Не дай Ракшасу уничтожить все наше войско!» Икарна, не видя другого средства покончить со страшным Кхататкачей, метнул чудесный дротик, подаренный ему Индрой, который он приберегал для Арджуны. И снова стал виден грозный великан, подобный горе. Волшебный дротик рассеял чары. Пораженный тем дротиком в самое сердце, зашатался Кхататкача и рухнул на землю, раздавив в своем падении множество вражеских воинов. Глубокая скорбь охватила пандавов при вести о гибели сына Пхимасены. Один лишь мудрый Кришна радовался. «Утешьтесь!» — сказал он пандавам. «Умер Кхататкача, но спасен Арджуна!» Карна метнул свой неотразимый дротик, который можно применить в бою лишь один раз. Теперь Арджуна может с ним сразиться, не страшась неминуемой смерти. А между тем стало уже совсем темно, но и в ночном мраке продолжалась яростная битва на Курукшетре. Такое ожесточение охватило воинов, что впервые не разошлись они с поля боя на исходе дня. Но постепенно усталость овладевала ими и сковывала им руки. И вот некоторые уже засыпают на ходу, поникнув внезапно на своих колесницах, на спинах слонов или припав к гривам коней. Другие, ослепленные темнотой и подступающим сном, начинают разить своих же, не отличая их от противника. Тогда Арджуна вскричал громовым голосом, разносящимся по всему полю. «О, воины! Вы устали! И устали ваши боевые кони и слоны! Перестаньте сражаться на время! Отдохните! Пока не взойдет месяц, вы можете заснуть, чтобы потом проснуться и биться снова!» И оба войска благословили Арджуну за эти слова. Оба войска, рати Кауровов и рати Пандавов, погрузились тогда в сон тут же, на поле битвы. Воины бросались на землю там, где застиг их призыв Арджуны. Ложились на землю кони и слоны, изнуренные боем. Побежденные сном, затихли все великие воители. Одни приникли к гривам своих коней, другие прилегли на колесницах, третьи — на спинах слонов, а многие распростерлись прямо на земле. С оружием в руках, с палицами, мечами, боевыми топорами и копьями. В полном вооружении легли они и уснули. Одни здесь, другие там. Слоны, тяжело дышащие, опустившиеся на землю, выглядели в темноте, как холмы, на которых шипят огромные змеи. И это спящее войско, распростертое недвижно на земле, являло чудесную картину, словно нарисованную на холсте искусным художником. Но вот на востоке взошел на небо багряный месяц. Вмиг земля озарилась его светом, и бежала непроглядная тьма. От лучей месяца пробудилось войско, как пробуждаются тысячелистные заросли лотосов под лучами солнца. И как морской прилив при лунном сиянии, проснулось это море полков при восходе ночного светила. И снова началась истребительная битва. И продолжалась без перерыва, пока не взошло на небо солнце 15-го дня.